Закрыто и зашторено окно. Закрыто и зашторено окно. Печально лампа, будто свечка светит. Без фонарей на улице темно. Твой силуэт в ночи едва заметен. Ты нажимаешь клавишу звонка, и дрожь руки ему передается. Он дребезжит под сводом потолка, и звон таинственный сквозь этажи несется. В висках стучат шаги волшебных ног, ступени кряд так быстро убывает, и легкое движение сапог мне в юность дверь слегка перекрывает. Вот шорох рядом, кто за ним войдет? Отчаянно ищу хотя б подобие следа, но темнота кругом. Я полный идиот, шаги и шорохи ведут к дверям соседа. Венский журнал. Номер 12. Декабрь 2002 года.